Вот такой вопрос. Радислав, ораторскую позу мы будем применять, когда стоим на сцене, где нас хорошо видно. А вот за трибуной нас практически не видно, только до плеч. В этом случае можно просто встать удобно или тоже обязательно стоять в классической позе? Ответ. Как я уже говорил, поза важна не только потому, что она оказывает определенное воздействие на аудиторию. Она важна потому, что оказывает влияние на вас, а уже вы на аудиторию. Перестаньте сутулиться, почувствуйте себя увереннее, встаньте в классическую позу, станьте говорить так, что вас будут слушать. Кстати, многие дикторы телевидения, которых мы видим только до пояса, говорят, что очень важно, что у них ниже пояса одето. Если там кроссовки, шлепанцы, то это, конечно, не тот эффект, которого они хотели бы добиться. Многие профессионалы одеваются даже под столом, одевают такие вещи, которые соответствуют тому имиджу, который они предъявляют телезрителю. То есть, это там, модельные туфли. Я вот чувствую, что сейчас в студии работаю, да? Если я просто сяду в кресло, разваляюсь, это будет один эффект. Если я выпрямлю позвоночник, перенесу центр тяжести вперед, поставлю ноги широко, как бы ораторская поза в сидячем положении, то несколько другой эффект. Я даже меняю положение тела, я чувствую, какова разница. Поза не столько важна для аудитории, столько для вас самого. Положение вашего тела влияет на состояние на ваше состояние. А это состояние передается уже аудитории. Следующий вопрос. У меня был такой случай. Когда у меня был маленький рост, мне нужно было читать свою научную работу за трибуной. Я вышла и обнаружила, что трибуна едва достает мне до шеи и микрофон на стойке на уровне носа. Ну, куда это годится? Я не растерялась, поправила микрофон и сказала: «Пусть меня будет плохо видно, но зато меня будет хорошо слышно». И зачитала свой доклад. То выступление было удачным. С тех пор я уже выросла, и к тому же существует обувь на каблуках. Но все же, если меня попросят выступить при примерно таких же обстоятельствах, я могу отказаться от трибуны и выступить просто так. Не будет ли это слишком самовольно и неправильно? Все за трибуной, а я нет. Ответ. Я как раз и рекомендую отказаться от трибуны. Наибольшее влияние на аудиторию оказывает то, что она видит. Выступая за трибуной, вы лишаете себя возможности воздействовать на нее по основному каналу, визуальному. К тому же, за трибуной вы не можете двигаться, а статичные объекты привлекают внимание любого смотрящего значительно меньше, чем движущиеся. И еще. Очень важно, какие ассоциации у публики связаны с тем местом, откуда вы выступаете. Если с той же трибуны, как я уже говорил в основной части этой книги, если с этой же трибуны в течение нескольких часов звучали занудные и бездарные доклады, вам будет очень сложно сломать выработанный у публики стереотип нудного докладчика. За трибуну стоит становиться, если оттуда до вас прозвучал блестящий доклад, в ходе которого в зале царило оживление. И то в ходе выступления стоит начать перемещаться. Вот такой вопрос. Во время обучения я все время смотрю на кого-то, читаю лекцию для кого-то, а не вообще в пространство. Это я знал и раньше, а вот теперь стал обращать внимание на то, что этот кто-то постоянно меняется. То есть, 1-2 минуты, не больше, я смотрю на одного человека, потом начинаю смотреть на другого и так далее, вроде бы случайным образом, неосознанно. И я заметил одну особенность. Дело в том, что после 2-3 лекций обычно очень точно представляешь, кто в группе сильный, а кто слабый. Так вот, как-то так получается, что говоря о возможных ошибках, я почему-то всегда смотрю на более слабых учеников, а при обсуждении возможного усложнения задачи, наоборот, на более сильных. Я пока не знаю, плохо это или хорошо, и хотелось бы услышать ваше мнение. Оно не лестно, мое мнение. В книге для героев Владимира Тарасова приводится притча. Как мастер сказал кому-то: «Ты похож на самых лучших и самых худших людей на земле, потому что это одни и те же люди». Не бывает сильных и слабых учеников. Это я вам говорю как бывший педагог. А почему бывший? Это подтверждает тот факт, что когда меняется преподаватель по предмету, рейтинг учеников тоже меняется до неузнаваемости. Впрочем, очень скоро классный руководитель объясняет новичку, кого нужно тянуть на медаль, а по кому колония плачет, и все возвращается на круги своя. А у меня в свое время ребенок, переведенный из настоящей колонии для малолетних преступников, за поем читал Тургенева и анализировал прочитанное на уровне 2-го курса филфака. А девочки-гонболистки из спортивного класса прочитали «Войну и мир». И, кстати, не в хрестоматийной версии, а в полной. Я это не из хвастовства сейчас говорю, а к тому, чтобы повторить: нет слабых учеников. Попробуйте теперь, говоря об ошибках, смотреть на тех, о ком у вас сложилось впечатление, что они сильные, а говоря о сложных задачах, на слабых. Причем не просто смотрите, а подразумевайте в них понимание и соучастие. Понаблюдайте, что будет. Пойдите дальше, предложите слабым разобраться со сложным материалом. Спросите у них совета или мнения, но не переигрывайте, конечно. Пусть в вашем взгляде будет неподдельный интерес к их словам. Пройдитесь после лекции с кем-нибудь из них по коридору, обсуждая материал занятия. Через несколько недель вы не узнаете их, обещаю. Впрочем, не дайте и отличникам скатиться в противоположности. Следующий вопрос короткий. Если я защищаю дипломный проект или зачитываю что-то жутко официальное, то все равно могу отказаться от трибуны? Ответ такой. Если жутко официальное, лучше соблюдать заведенный порядок. Оригинальность всегда вызывает в начале агрессию. Недостаток выразительных средств придется компенсировать зрительным контактом, голосом, паузой, вовлечением аудитории.